Глава 26. Рассол от соленых огурцов на утро пригодился. Хватило на всех. Кощей запасливый. Он еще и боржоми прихватил. Одна Василиса выглядела бодро и свежо, словно вечером не сидела с нами. Да, она и пила меньше. Я принял душ. Холодные струи воды приятно бодрили тело, после чего сварил на всех кофе. Кощей тем временем возился с завтраком. Пожарил сосиски, залил яйцом, взболтанным с молоком, и разделил омлет на 4 тарелки. Кофе варить пришлось еще раз. Первая партия, на удивление, быстро разошлась, и народ попросил добавки. Я пил кофе с наслаждением, чувствуя, как утренняя похмельная отрыпь отступает. После второй кружки я уже был готов к подвигам. Объявив 15-минутную готовность, я отправился проверить снаряжение. На этот раз я не собирался попасть в переплет просто потому, что на операцию мы взяли недостаточно стволов. Пусть у нас с собой будет столько железа, что все металлодетекторы в округе свихнутся, но зато мои ребята будут готовы к любой локальной войне. Рогов включил телевизор. Показывали новости. Удачно он попал. На экране появилась башня на обводном канале, и диктор занудным голосом стал рассказывать о съемках нового фильма режиссера Погонова, которые прошли на территории бизнес-центра. Съемки были настолько натуралистичными, что испуганные жители окрестных домов вызвали полицию, которая и поспешила всех успокоить. На экране появилась одутловатое с опухшими глазами и небритое лицо режиссера Федора Погонова, известного по фильмам «Детонатор», «Кровавый дождь» и «Улица разбитых фонарей». Он рассказал, что в Петербурге снимает новый полицейский боевик, и одна из съемочных локаций находится на обводном канале. Но поспешил успокоить всех жителей, что съемки уже закончены, и продолжать снимать они будут в другом месте. Ведущая задала вопрос, когда ждать выхода фильма в свет. Погонов пообещал, что к майским праздникам следующего года он обязательно появится на всех киноэкранах страны. Также Погонов порадовал, что готовится релиз фильма, сгенерированный специально для нейрофонов, с эффектом полного присутствия. Он пообещал, что релиз состоится где-то через полгода после премьеры в кинотеатрах. «Ничего себе!» — послышался голос Василисы. «Как они серьезно подсуетились!» «Следы заметают!» «Теперь ни у кого не осталось сомнений, что мы имеем дело с очень крутым противником?» — спросил я. «Ни у кого их и не было!» — ответила Василиса. «А фильмы у Погонова говно!» — высказал свое мнение Рогов. «Не удивлюсь, если они правда снимут что-то подобное!» — произнес Кощей. «Через год все забудут об этом инциденте, так что и снимать ничего не надо будет», — сказал я. «Да и сам Погонов — говно», — поставил финальную точку в дискуссии о современном кинематографе Рогов. Пока есть время, я решил проехаться на домашний адрес Степана Корнилова, проверить второго подозреваемого. Жил он в конце Ленинского проспекта в новостройках на пересечении с проспектом Героев. Если удача улыбнется, то мы сможем либо вычеркнуть второго подозреваемого из списка, либо взять крысу. Ночью я все обдумал и решил, что нападение на кузнеца по дороге к лекарю никак не связано с разгромом на Бухарестской улице. Мы хорошо наследили на обводном канале, да к тому же охваченные могли отследить нейрофон кормчего. Это я в своей чудо-машинке, провались она пропадом, заблокировал все лишние функции. Так что мы очень рано расслабились, думая, что все закончилось. За что и поплатились. Мы выехали из Купчино и скоро уже въезжали с Московского на Ленинский проспект. Огромная статуя Ильича указывала простертой рукой на одну из главных правительственных трасс города. Хорошо, что вокруг памятника разбили фонтанный комплекс. Эта территория города заметно преобразилась. Я помню, какой унылой и помпезной она казалась мне в детстве. Теперь здесь всегда было полно молодежи на трюковых велосипедах и скейтбордах. А в особо жаркие дни подростки купались в фонтанах, хоть это и было запрещено, но их никто не вылавливал. Даже сейчас, несмотря на осень и раннее утро, народу возле фонтанов было много. Ленинский проспект был пуст. Машин мало. Страшно подумать, что каких-то лет 40 назад на месте этого проспекта стояли леса и красовались пустыри. Мой отец вспоминал, что когда учился в школе, бегал купаться на пруд за Варшавскую улицу, дальше которой домов практически не было. На площади Конституции, сразу за бизнес-центром «Лидер», на первом этаже которого располагался финский гипермаркет «Призма», возвышалась стеклянная башня. На самой вершине огромными буквами было написано «Logitech». Странно, я здесь в двух шагах квартиру снимаю, а внимания на логотип не обращал. Просто тогда мне было все равно, что Logitech, что Газпром. Теперь же я знаю, что это за компания. Похоже, все ниточки ведут сюда. Мы проехали под магистралью западного скоростного диаметра. Все водители города хвалят и ругают этот объект. Хвалят, потому что быстро можно попасть из одного конца города в другой, минуя все пробки. А ругают, потому что цены на ЗСД кусаются, и если ездить каждый день, то можно разориться. Мы миновали круглую шайбу Путиловского рынка, от которого осталось одно название. И метро Ленинский проспект. Возле него всегда движуха, множество машин и людей. Через 5 минут мы выкатили на Большую Кронштадтскую площадь, обогнули уродливое здание строительного гипермаркета «Макси-дом» и пролетели мимо здания Морского технического университета, в народе именуемого «Корабелка». Здание было похоже на вросший в асфальт огромный корабль. Через 15 минут мы уже въезжали во двор нужного нам дома. Припарковавшись возле парадной, я вышел из машины. Кощей и Василиса уже прохлаждались на улице. В городе стояла не питерская погода, слишком жарко для осени. Впору после Корнилова прокатиться на залив и искупаться. Благо, до него тут рукой подать. Из парадной выходил молодой человек лет 20 с неопрятными волосами в грязных джинсах. На лбу у него красовалась надпись, выведенная шариковой ручкой. «Смысл есть». На правой щеке рисунок. Крест в прямоугольнике, похожем на гроб. Такой же рисунок был и на левой щеке. Вот что этот человек хотел этим сказать? Невольно задумался я. Или это просто элемент молодежного эпатажа, когда для серьезных вещей ты еще не созрел, но уже хочется заявить всему миру «Я — личность». Правда, мир чаще всего не верит. Миру нужны не слова, а действия. Я перехватил закрывающуюся дверь парадной. Хорошо, что не захлопнулась, а то пришлось бы подбирать код домофона. Вспомнился Петр Евгеньевич. У него это хорошо получалось. В отличие от вчерашнего, вспоминался он уже с легкой грустью, а не с прогрессирующей депрессией. Лифт маленький. На половине кнопок отсутствовали цифры. Сверху свисала какая-то проводка, а на стенах кабинки с двух сторон были фанерные щиты с объявлениями обо всем на свете. Две другие стороны занимали зеркала. Давно заметил, что в новостройках полная беда с лифтами. Такое чувство, что дом сдают, жильцы въезжают, а лифт так и стоит. Недоведенные до ума. Мы поднялись на 8-й этаж, 44-я квартира. Железная коричневая дверь и маленький зеленый глазок по центру. Я нажал кнопку звонка. Электрическая трель раскатилась по квартире. Никто не спешил нам открывать. Я нажал снова. Либо Корнилова нет дома, либо он сейчас линяет из хаты по связанным вместе простыням. Что, конечно, маловероятно. Восьмой этаж как-никак. Хм, у него просто простыней не хватит. «Клиента нет на месте. Пишите письма до востребования», — задумчиво произнесла Василиса. «И чего нам так основательно не везет? Может, правда, Корнилов и есть наша цель? Услышал, что в городе делается. Понял, что скоро на него выйдут, и свернул все удочки. Если он залег на дно, мы теперь вряд ли его вычислим. С тем же успехом он мог вообще из города уехать. Ищи его теперь по всей необъятной родине. Уверен, что и в других городах есть сопротивленцы. Только у нас с ними связи нет. Я уже собрался достать отмычки, чтобы проверить квартиру изнутри, когда дверь напротив открылась, и в коридоре появилась большая красная коляска, из-за которой выглядывала хрупкая блондинка в круглых очках. Увидев нас, она засмущалась, но спросила: «Вы Степана ищете?» «Да, его». «Так он еще вчера вечером на дачу уехал. На пару дней. У него отгулы накопились». «Что это? Удача или слепое провидение? Теперь мы знаем, где искать подозреваемого. В досье на Степана Корнилова, которое мне передал майор Щеглов, имелся точный адрес дачи подозреваемого. Поблагодарив девушку, я направился к лифту. Вызвали грузовой, помогли девушке закатить коляску. Тут постарался Кощей. В коляске посапывал милый младенец в розовом чепчике с зажатой в руке погремушкой в виде деревянного оранжевого жирафа. На улице я достал досье, пролистал его и нашел адрес. Садоводство называлось Грозно. Марс. И находилось недалеко от Олимболовских озер, сразу за Агалатово. Мне эти места были хорошо знакомы. Чуть дальше у моего деда была дача в садоводстве Керро на озере Ройка. Как же далеко Корнилов забрался. Квартира на Ленинском, а дача на другом конце города. Пока доедешь, успеешь трижды устать, в особенности, если на общественном транспорте. 2 с лишним часа на дорогу. На машине чуть меньше. Я решил не откладывать дело на потом. Тем более сегодня вечером должна была состояться большая сходка. Мало ли что на ней будет принято. Может, нам завтра будет уже не до Корнилова и не до крысы. Как говорится, смело мы в бой пойдем за власть свободных и как один умрем в борьбе за это. Настрой мне показался пессимистичным, и я поспешил переключиться на другое. Ребята меня поддержали. Кощей сказал, что загородная прогулка нам сегодня будет очень в тему. Василиса заявила, что с удовольствием побродила бы по лесу и подышала бы свежим воздухом. Лес я ей обещать не мог, боюсь, на него у нас времени точно не хватит. А вот воздух всегда пожалуйста. Тем более места там и правда чудесные. Мы забрались в машину. Я выехал со двора на Ленинский проспект. Кощей попросил: «Включи музыку. Что мы как на поминках в тишине?» Я включил приемник «Волна нашего радио». Удачное попадание. Тут же в салоне разлилась гитарная музыка и послышался голос Вадима Самойлова, который пел про других и космос. Эту песню я у него еще не слышал.